Петр Иванович почти не слушал его. «Психологическая причина», — сказал он вполголоса и покачал головой. «То есть вот видите ли, почему я говорю психологическое?» — сказал доктор. «Иной, не зная вас, мог бы подозревать тут какие-нибудь заботы или не заботы, а подавленные желания. Иногда бывает нужда, недостаток. Я хотел навести вас на мысль». «Нужда, желание», — перебил Петр Иванович. «Все ее желания предупреждаются. Я знаю ее вкус, привычки. А нужда? Вы видите наш дом, знаете, как мы живем». «Хороший дом, славный дом», — сказал доктор. «Чудесный повар. И какие сигары». «А что этот приятель ваш, что в Лондоне живет, перестал присылать вам херес? Что-то нынешний год не видать у вас». «Как коварна судьба, доктор. Ну я ли не был осторожен с ней?» — начал Петр Иванович с несвойственным ему жаром. «Взвешивал, кажется, каждый свой шаг. Нет, где-нибудь да подкосит, а когда же? При всех удачах, на такой карьере, а?» Он махнул рукой и продолжал ходить. «Что вы тревожитесь так?» — спросил доктор. «Опасного решительно ничего нет. Я повторяю вам, что сказал в первый раз. То есть, что организм ее не тронут, разрушительных симптомов нет. Малокровие, некоторый упадок сил, вот и все». «Безделица», — сказал Петр Иванович. «Не здоровье ее отрицательное, а не положительное», — продолжал доктор. «Будто одна она. Посмотрите на всех нездешних уроженцев. На что они похожи? Ступайте, ступайте отсюда. А если нельзя ехать, развлекайте ее, не давайте сидеть, угождайте, вывозите. Больше движений и телу, и духу. И то, и другое в неестественном усыплении. Конечно, со временем оно может пасть на легкие или...» «Прощайте, доктор, я пойду к ней», — сказал Петр Иванович и скорыми шагами пошел в кабинет жены. Он остановился у дверей, тихо раздвинул портьеры и устремил на жену беспокойный взгляд. «Она...» Что же особенного заметил в ней доктор? Всякий, увидев ее в первый раз, нашел бы в ней женщину, каких много в Петербурге. Бледна, это правда. Взгляд у нее матовый. Блуза свободно и ровно стелется по плоским плечам и гладкой груди. Движения медленны, почти вялы. Но разве румянец, блеск глаз и огонь движений — отличительные признаки наших красавиц? А прелесть форм? Ни Фидий, ни Прокситель не нашли бы здесь Венер для своего резца. Нет, не пластической красоты надо искать в северных красавицах. Они не статуи. Им не дались античные позы, в которых увековечилась красота греческих женщин. Да не из чего и строить этих поз. Нет тех безукоризненно правильных контуров тела. Чувственность не льется из глаз их жарким потоком лучей. На полуоткрытых губах не млеет та наивно-сладострастная улыбка, какой горят уста южной женщины. Нашим женщинам дана в удел другая, высшая красота. Для резца неуловим этот блеск мысли в чертах лиц их. Это борьба воли со страстью, игра невысказываемых языком движений души с бесчисленными тонкими оттенками лукавства, мнимого простодушия, гнева и доброты, затаенных радостей и страданий, всех этих мимолетных молний, вырывающихся из концентрической души. Как бы то ни было, но видевший в первый раз Лизавету Александровну не заметил бы в ней никакого расстройства. Тот только, кто знал ее прежде, кто помнил свежесть лица ее, блеск взоров, под которым бывало трудно рассмотреть цвет глаз ее, так тонули они в роскошных трепещущих волнах света, кто помнил ее пышные плечи и стройный бюст, тот с болезненным изумлением взглянул бы на нее теперь. Сердце его сжалось бы от сожаления, если он не чужой ей, как теперь оно сжалось, может быть, у Петра Ивановича, в чем он боялся признаться самому себе. Он тихо вошел в кабинет и сел подле нее.